Глава 21. Шарамуру помогла славянская война в Турции. Но как он мог вздумать воевать? Не противно ли это всей его натуре и всем доводам его бедного рассудка? И против кого и за кого он мужествовал и сражался? Все это было, как вся его жизнь, бестолково. Вот как шло дело. Он начитал в газетах, что турки обижают бедных славян, отнимая у них урожай, стада и все, что надо жрать. Этого было довольно. Долго не рассуждая, он восстал и пошел по образу пешего хождения в Черногорию. Он попал в Волдавию или Молдахию, где соединился с доброходцами и явился в Сербию, образцовые порядки которой делали не лишним здесь даже Шарамура. Он поступил куда-то, во что-то, о чем, по своему обыкновению, не умел дать никакого резонного отчета. На войне он барабанил, чего я даже не мог ожидать от него, но потом нашел, что в Сербии у всех жратвы больше, чем он видел во весь свой век. Даже вином прихлебывают. Никаких иных интересов, достойных борьбы на жизнь и смерть, Шарамур, разумеется, не признавал, но в этом его нельзя винить, потому что он не мог их чувствовать. И вот он духом возмутился. За что он сражается? Если у них есть что жрать, то чего же им еще надо? Черти проклятые, с жиру бесятся. К нам бы их спровадить, чтобы в черных избах пожили, да мекины поживали. Славянские претензии Шарамур все считал пустяками, который Аксаков в Москве выдумал вместе с Кокаревым, и Шарамур рассердился и вышел, то есть перестал барабанить. Некоторое время он слонялся без дела, но ощущал себя в полном довольстве. Везде, говорит, есть кукуруза, и даже вином запивают, как в Царстве Небесном. Таково его понятие о Царстве Небесном. Но вот, переходя туда-сюда, с плохими и бестолковыми расспросами, он был, наконец, приведен своим ангелом, куда ему следовало. Напал на таких людей, которые тоже, подобно ему, подвывали «Холодно, странничек, холодно, голодно, родименький, голодно».